Надо помнить и то, что глобализация – это еще идеология, с одной стороны, опирающаяся на концепты неолиберализма и технократии, и с другой стороны, включающая в себя борьбу за защиту прав человека и окружающей среды, выступая с девизом «Думай глобально, действуй локально». Тофлер подчеркивает, что в отличие от СМИ второй волны, которая гомогенизировала планету, новые глобальные медиасистемы смогут углубить различия. Глобализация, тем не менее, не то же самое, что однородность. Вместо единой глобальной деревни мы, вероятно, увидим разнообразие различных глобальных деревень, полностью охваченных новыми медиасистемами, но стремящихся сохранить или усилить их культурную, этническую, национальную и политическую индивидуальность. Энтони Гидденс, в свою очередь, утверждает, что глобализацию следует понимать как диалектическое явление, где процессы в одном удаленном регионе часто ведут к отличным или даже противоположным процессам на другом. А Джонатан Фридман полагает, что глобализация в такой же мере является и продуктом культурной фрагментации, как и модернистской гомогенности. То, что проблема, связанная с процессом глобализации масс-медиа, продолжает оставаться актуальной, подтверждает международная конференция, прошедшая в Стокгольме летом 2008 года, а также ряд научных издательских проектов, посвященных данной тематике.